Глава 9. Верное место. «Эй, монтер, а ты куда собрался?» Голос Андрея звучал с легкой издевкой, как у человека, уверенного в себе и своем положении. Купец Заболотный прибыл сюда на своих аэросанях, установленных на поплавки, вчера вечером. Оказывается, эта речка также была под ним, а выше по течению располагалось летнее стойбище инородцев. Но главный объект, конечно же, это вольный прииск. Знай Петр об этом раньше, отбыл бы еще пару дней назад, но как-то так в раж вошел, да и захотелось хорошую память о себе оставить. Может, и глупость, но отчего не попробовать? Едва появился купец, как Петр сразу же осознал, добром это для него не кончится. Поэтому решил поутру уходить. Вещи свои, включая колеса с тачки и бочку с летнего душа, они с Митей собрали еще ночью. И вот теперь собирались отчаливать. Отчего не ушли в ночь? Да потому что не воры. И уходили честь по чести, выполнив все условия договора, не унося с собой ни крупинки золота, если не считать Митиного самородка. Пары уже разведены, остается только сказать последнее «прощай», хотя... Вот нехрена было маяться ерундой. Отчаливать и дело с концом, а теперь, похоже, заполучили себе головную боль. Ефим вчера с вечера убежал к купцу. Как видно, якшался он с его помощниками или просто был в курсе, что между ними и Петром пробежала черная кошка. Красноярск небольшой, так что наверняка знал. И вот поутру заявился в сопровождении его недоброжелателей. «Для кого монтер, а для кого Петр Викторович? А куда собрался, не твое собачье дело?» Привалившись плечом к ходовой рубке, спокойно отшил верзилу Петр. «Хм, а где второй? Где, спрашивается, этот квадратный недомерок Остап? Помнится, он и в прошлый раз отсиживался в засаде, пока Андрейка горел, как свеча». Петр повел взглядом по высокому берегу. «Там он должен быть. Без вариантов». «Ага, вон он». Пристроился под кусточком и думает, что его никто не видит. Но ни разу не Чингачгук. По спине пробежал холодок. Петр отчетливо различил наведенный на него ствол винтовки. Расстояние всего-то 70 метров. Помощники у Заболотного вооружены мосинками для этой винтовки и даже для карабина. Это не дистанция. Петр не представлял, насколько нужно быть криворуким, чтобы промазать с такого расстояния. Конечно, выстрелить в человека не так просто, но Остапу не привыкать пускать людскую кровь. И останавливает его только то, что старатели народ резкий и решительный. «Это, как сказать, не мое дело. Вот люди поговаривают, что ты прикарманил чужое», — подбоченившись, возразил Андрей. От соседних участков потянулись зрители, поэтому подручный купца и старается, подводя под свои действия некое справедливое обоснование. Оно ведь и впрямь публика тут дурных шуток не понимает. Тронь одного из старателей не спасет и то, что купца с подручными они знают давно, а эти двое пришлые. Но если тебя уличили в краже, в этой среде подобное сродни смертельному приговору. И тут уж плевать, сколько ты съел пудов старательской соли. Крыса она и есть крыса. Вот и разоряется Андрей, добиваясь одобрения общества. Ага, а вот и остальные артельщики. На высоком берегу появились Кузьма Андреевич, Егор и Илья. Глава артели ступает степенно, неторопливо. Ну, прямо девочка-малолетка, залетевшая по глупости и надеющаяся, что все само собой рассосется. Не рассосется, не тот случай. «Твое добро прикарманил?» Боковым зрением, следя за Остапом и глядя Андрею в глаза, спросил Петр. «Не мое?» «А артельщиков, что пригрели тебя на груди?» «Серьезно? Вообще-то мне казалось, что я на них горбатился и подкармливал, а не наоборот. И все ради науки. Единственное, что я отсюда увожу, это знание о старательском ремесле. И за это я расплатился сполна. А вот мы сейчас и поглядим. Давай сходни, обыщем твою лодку. Коли ты прав, и мы ничего не найдем, извинимся и отпустим с миром. Угу. Если обвинитель знает, что искать, то непременно это найдет, а тогда уж... Нет, Петр, конечно, просто так не дастся. Во всяком случае, постарается. Но тогда отсюда живым точно не уйти. «Ты, что ли, отпустишь?» Пастухов презрительно ухмыльнулся. «А кто ты такой, чтобы меня отпускать или задерживать?» «Ты гонор-то поубавь! Здесь тебе не Красноярск, и полицейские чины не помощники. Тут свои законы!» «Это ты намекаешь на то, что здесь закон тайга, а прокурор медведь? Так ведь мне без разницы, что в городе, что в тайге. Я везде за себя ответ держать могу. Остап, поднимись из-за куста и убери винтарь!» Повысив голос, резко потребовал Петр. Потом без суеты взял в руки прислоненный к стенке винчестер. Нарочито медленно, со смачным клацаньем, передернул рычаг. Слегка повел стволом, чем заставил зрителей слегка попятиться, а затем резко вскинул карабин и навел на Остапа. «Я сказал, встал и бросил винтарь, не то сейчас сдохнешь!» «Эй, ты монтер!» — начал было Андрей. «А ты не дергайся, я тебя боковым зрением держу, и что случись, окажусь быстрее. Как я стреляю, и что моя рука не дрогнет, весь Красноярск знает. Остап, твою мать, не доводи до греха!» Наконец, осознав, что спокойный разговор вроде как и неспокойный вовсе, Ляля подбежала к борту и облаяла столпившихся на берегу, впрочем, не всех. Совершенно отчетливо было понятно, что ее агрессия направлена на Андрея. Он ей и раньше не понравился, но поди разбери, ссора тут или просто беседа. За собачий брех хозяин мог и веревкой по спине пройтись. Впрочем, на отважный лай шавки никто не обратил внимания. Разве что народ, видя такое дело, слегка подался назад. Но только слегка. И уж точно не из-за несносного характера дворняжки, а из-за возможной стрельбы. Но натура человеческая такая. Все время требует хлеба и зрелищ. А уж когда у тебя изо дня в день один лишь тяжкий труд, так и подавно. Так что опасение попасть под раздачу, ясное дело, есть, но оно не до такой степени сильное, чтобы убраться вовсе. «Дядь Петр, я его держу!» — вдруг послышался голос Мити из ходовой рубки. Конечно, набрана она из тонкой доски, и, случись перестрелка, не удержит даже мягкую бердановскую пулю, про Мосинскую и говорить нечего, но так хотя бы укроет паренька от вражьих глаз. Вот велел Петр Мите схорониться подальше, но, видно, тот не выдержал. С другой стороны, все правильно. Да, молод, но тут такое дело, что до сроку взрослеть приходится. Стреляет хорошо, рука дрожать не должна, потому как нетрусливого десятка парень. А что такое смерть, в таком возрасте и вовсе не осознается. Тайга не тайга, но, похоже, уверенности в том, что народ окажется на их стороне, у Остапа не было. И вообще он все время был престижным у Андрея, и когда пришлось принимать решение самому, все же дал слабину, поднялся, оставив оружие, и, подчиняясь движению карабина Петра, двинулся в сторону избушки артели Кузьмы Андреевича. «Ты что творишь?» — попытался было исправить положение долговязый подручный купца. «Андрей, ты меня достал!» Опуская винчестер, вновь обратился к нему Петр. «Еще раз откроешь пасть, получишь пулю. И вообще, у меня с тобой дел никаких не было. Андреич, мы что-нибудь должны артели?» «А с чего это ты засобирался? Уговор был». «Уговор был, что ты делишься наукой, а мы за это работаем на артель. О том, что мы будем горбатиться весь сезон, разговора не было», — покачав головой, перебил его Петр. «Понятное дело, обидно мужику, про халяву уже говорилось. Так тут не просто халява, а самый настоящий старательский фарт. Шутка сказать, за неполный месяц Артельщики намыли столько, сколько раньше намывали за половину сезона. А ведь сейчас начало июня, впереди еще почти все лето и сентябрь. Народ одобрительно загалдел. Зависть — великое дело. Сколько крови успели себе попортить, наблюдая за тем, как резво моют золотишко соседи. А еще от них то хлебом душистым пахнет, то еще какими вкусностями. А все от этого мелкого пароходика. Потому как Андреевича знают тут не первый год, и раньше ничего подобного у него не водилось. «Ну так что, Андреич, должны мы что-нибудь артели?» Продолжал давить Петр, причем давить в прямом смысле этого слова. «Соври тот и...» «Не должны», — внятно ответил артельщик. «А смотреть лодку хочешь?» — вновь надавил Петр. «Ни к чему это. Спасибо тебе за помощь и честную работу». «И тебе спасибо за науку!» Петр подхватил топор и одним ударом перерубил швартовочный конец. «Митя, давай помалу на стрежень». «Понял, дядь Петр», — тут же отозвался парнишка. Плицы ударили по воде, и карась начал набирать ход, выбираясь на середину реки. Им сейчас вниз по течению нужно, а потом жаться к берегу нет никакого смысла. Наоборот, следует максимально использовать течение реки. Убедившись в том, что опасность миновала, Петр сменил Митю у руля и отправил его приготовить что-нибудь на завтрак. А то за всей этой суетой не успели перекусить. Вскоре с камбуза потянуло яичницей. Все же хорошо, что тут уже умеют делать яичный порошок, и он вовсе не является дефицитом. Омлет с салом, обжаренный с двух сторон, положенный на кусок домашнего хлеба, ну и кружка чая. Хорошо. Черт, Петр сейчас захлебнется слюной. Видать, нервы. Пошел откат. Его даже затрясло. Правда, это вовсе не из-за запоздалого страха. С ним так всегда, когда он сильно голоден. Он даже порой говорил, мол, так есть хочется, что ливер трясется. И это вовсе не фигура речи. Хотя лукавит он. И сильно. Испугался, конечно. Не до медвежьей болезни, но испугался. Едва это осознал, как тут же пришла спасительная мысль о том, что не боятся только сумасшедшие. Хм, трудно с этим спорить. Справедливости ради нужно заметить, в тот момент Петр больше боялся за Митю, чем за себя. Но, с другой стороны, так даже лучше. Когда на шее виснет ответственность за кого-то, бояться за себя как-то некогда. «Ты чего вылез, отрок?» С аппетитом откусывая большой кусок бутерброда с омлетом, спросил Петр. «А что мне было делать? Для чего ты меня стрелять учил? Чтобы я в углу отсиживался?» Тут же выставил колючки Митя. «Да нет!» — даже растерялся Петр. «Правильно сделал. Остап по большей части от того на попятную и пошел, что понял, двоих разом ему не положить. А так бы стрельнул». «Да кто же этих уродов знает? Пристрелили бы, а там быстренько на борт и нашли бы мешочек с золотом. А тогда уж и народ бы их поддержал». «Какой мешочек?» — искренне удивился Митя. «Дядь Петр, ты же говорил». «Правильно, Митя, говорил. Но тут такое дело. Очень уж этим Андрею и Остапу за Красноярск со мной посчитаться хотелось. Так что не сомневайся, у них наверняка был припасен небольшой мешочек с золотом. Показали бы всему честному люду и сказали, что, мол, вот оно, ворованное золотишко. А нас в лучшем случае прикопали бы где-нибудь неподалеку, и никто ничего не узнал бы». «А ты не преувеличиваешь, дядь Петр?» «Нет! Эти уроды меня еще в зиму хотели на нож подколоть. Да не вышло. Я в тот день был пуганый и схватился за наган. А так бы зарезали, как свинью». «И куда мы теперь?» «Мне тут сорока на хвосте принесла весточку про верное место. Вот хочу попробовать. Ты как, со мной?» «Спрашиваешь?» Тут же загорелся парнишка. «Вот и ладно». «Дядь Петр, а обидно все же. Мы почти месяц на них отработали, и все задарма». «Как задарма? А наука?» «Ну, это-то да, только...» «Не расстраивайся, Митя, что не делается, все к лучшему. Про верное место я тебе говорил?» — Говорил, — — улыбнулся паренек. — Вот и держи это в голове. — Порулишь? — Ага. — Конечно, ага. Какой мальчишка откажется порулить? Хоть машиной, хоть катером, да хоть осликом, в конце концов. Навыки вождения судов и карася, в частности, Мите совсем не помешают. А то мало ли что может случиться. Да, лучше все же не надо. Что-то у Петра приключений в последнее время выше крыши. Хорошо, хоть сегодня обошлось без крови. За день добежали до Енисейска, где задержались на несколько суток. Пока работали на прииске, Петру пришла в голову одна мысль. Ну, мало ли, как оно все может обернуться на новом месте. Он же понятия не имеет, какие там берега, что за грунт и вообще какая обстановка. Поэтому решил подстраховаться и приготовить все для еще одного агрегата, конструкция которого сформировалась у него в голове. Может, он и велосипед изобретает, но, как уже говорилось, познания в золотодобыче у Петра были даже не поверхностные, а практически отсутствовали. В городе они пробыли 3 дня. За этот срок восполнили все недостающее для реализации идеи и прикупили небольшую лодку. Все же на реке без нее никуда. Не гонять же всякий раз карася. Последние деньги Петр потратил на закупку продовольствия. Поиздержались, подкармливая учителей. И теперь у Петра в карманах свистел ветер. От былого богатства не осталось ни копейки. Впрочем, нет, 5 рублей все же наберется. Хорошо, хоть Аксинья оставил на прокорм 100 рублей. Этого, да еще и продуктов с огорода вполне хватит, чтобы без нужды дождаться возвращения мужчин. А там... В принципе, Петр особо не переживал по поводу того, если вдруг окажется, что затея с прииском пустышка. Он вообще к финансовым потерям был не особо чувствителен. Наверное, от того, что ему на жизнь, в принципе, много не нужно. И потом, пусть не миллионы, но зарабатывать у него получалось всегда. Да и вернуться к изначальному плану, наняться на строительство Транссиба, никогда не поздно. Продать карася тоже не составит труда. Все вложения отбить вряд ли удастся, но уж за 500, так чтобы бегом, пастухов его продаст всегда. — Что будем делать, дядь Петр? — спросил Митя, заглянув в дверь ходовой рубки. — Вопрос не праздный. Они двигались к намеченной цели уже 3 сутки, и пока все было хорошо. Шлепали себе по открытой воде, держась подальше от берега, где вероятность наскочить на какой топляк была выше. Правда, и от стремнины держались в стороне. Незачем понапрасну бороться с речным течением. Но вот стоило только свернуть в Сосновую, как уже через несколько верст натолкнулись на первое препятствие. Перед ними был речной порог с белыми барашками бурунов, оглашавшие окрестности гулом воды. Протекая между 2 скалистыми берегами, поток сузился 2 раза. Не сказать, что он оказался мелким и непроходимым. Скорее даже совсем наоборот, глубина там была вполне достаточной. Но вот сможет ли их плоскодонка пробиться сквозь усилившееся течение? А главное, не перевернется ли она? В последнее не верилось. Суденышко получилось вполне устойчивым и достойно выдержала испытание разбушевавшимся Енисеем. А уж здесь-то в любом случае не так страшно будет. Чего не скажешь о течении. «Что будем делать?» — задумчиво повторил Петр вопрос Мити. «Ага». «А мы попробуем взять порог сходу. Разгонимся хорошенько и на штурм». Петр развернул карася и, отбежав немного ниже по течению, начал разгоняться, дав полный ход. Плицы бешено замолотили по воде. У Петра даже появилось ощущение, что они вот-вот сломаются. Признаться, он еще ни разу не давал такие обороты. Нет, тяга к высоким скоростям никуда не делась, и опыт управления аэросанями к этому вполне располагал. Но по реке отчего-то хотелось ходить степенно, без излишней суеты. В Впрочем, опасения его оказались напрасными. И плицы, и колеса в целом нагрузки выдержали вполне достойно. Правда, это все одно не позволило преодолеть водную преграду. Метров на 70, что составляло примерно 2/3 протяженности порогов, он подняться сумел, но тут уж карась встал намертво. Мало того, его начало постепенно сносить. И ладно бы только назад, так еще и потянуло вправо, к скале, возле которой поток буквально бурлил на выступающих каменных зубьях. Сразу же пришло осознание того, что столкновение со скалой их суденышко не выдержит. А там и им грешным может достаться. Однако Петр не растерялся, застопорил машину и тут же дал задний ход, раскручивая колеса до максимальных оборотов. Какое-то время управлять судном не получалось, и его несло на камни, но вскоре Пастухов почувствовал, что карась снова слушается руля. Им удалось выскочить на чистую воду, едва миновав столкновение со скалой, но, по счастью, без какого-либо ущерба. — Ну как, Митя, испугался? — задорно улыбнулся Петр. — Ни капельки, — поспешно ответил побледневший паренек. «Вот и правильно, в таком потоке нет ничего страшного. Главное, сильно не расшибиться о камни, а так плывешь себе и плывешь». Вспомнив свое детство и горную речку, протекавшую в их городе, заверил Петр. «Дядь Петр, так а дальше-то как будем? Пешком пойдем? А как же карась?» «Карася бросать — последнее дело. Тут столько добра, я в него столько денег вложил, что аж дух захватывает». К тому же пешком получается далековато. Да и запаришься переть на себе инструменты, припасы. И как же тогда быть? А вот так. Сейчас я причалю к берегу. Потом берем с собой обе бухты веревки и по берегу идем вон до той сосны. Привяжемся к ней. А потом подтянемся с помощью лебедки. Даром, что ли, я ее тут мастерил. Вот и пригодится. Времени до вечера было предостаточно, поэтому откладывать дело в долгий ящик не стали. Причалил Петр к берегу, повздыхал, но был вынужден оставить суденышко без присмотра. Две бухты веревки, в каждой по сотне метров, не такая уж и легкая ноша, пусть и нести ее недалеко. А ведь тут еще нужно быть и при оружии. Петр вообще с ним теперь не расставался. Даже по возвращении в город решил наплевать на все и прикупить себе браунинг. Носить маузер все же крайне неудобно. Дойдя до нужного дерева, привязали к нему веревку, после чего на другом конце закрепили обрубок сухого бревна и пустили его вплавь. Тот не обманул их ожиданий, вынеся веревку в центр реки. Далее оставалось вернуться на карася, подойти к плавающему на поверхности бревнышку, подхватить веревку и соединить с лебедкой. Преодоление порога заняло куда как меньше времени, чем подготовка. Причем все прошло до того легко, что Петр даже испытал некое разочарование. Чего им только стоило пронести на себе две бухты веревки, карабкаясь по скалам. Ну да пусть это будет самым большим разочарованием в их начинании. Путь по неприметной речке занял еще двое суток. В принципе, несмотря на следующие два порога, они бы дошли до места и быстрее. Тем более, что одно из препятствий удалось взять сходу, без особого труда, и только второе с помощью лебедки, как и первый порог. Но вот с вставшим на их пути заломом пришлось сражаться целые сутки. Залом — завал, возникающий на мелководных или узких местах русел рек в результате скопления плывущих по реке деревьев, веток и прочего. При его расчистке Петр едва не ушел под наваленные грудой стволы деревьев, но обошлось. Тонкая ветка, за которую он ухватился, оказалась достаточно гибкой и прочной, чтобы удержать его массивное тело, увлекаемое течением под бурелом. Петр настолько впечатлился, что даже хотел послать всю затею к нехорошей маме. Денег, конечно, было немного жаль, но только и того, что немного. Жизнь она в любом случае дороже. Но отдышался, отогрелся на солнышке, послушал веселый щебет птичек, пообедал, и на душе стало легче. Произошедшее уже не казалось таким уж страшным, и вообще жизнь продолжается, а он впредь будет аккуратнее. К вечеру залом наконец сдался, и путь был свободен. «Дядь Петр, глянь!» Не скрывая восхищения, выкрикнул Митя, находившийся на носу лодки. «Вижу!» — ответил через открытое ветровое окно Пастухов. «Надо же! И впрямь! Двуглавый утес!» Река на этом участке вновь протекала между двумя скалистыми, практически отвесными берегами. По правому берегу возвышался утес. Правда, его вершина была не раздвоенной, а чем-то походила на статую двуликого Януса. При достаточно развитом воображении два склона утеса можно было принять за профили человеческих лиц. Неужели он на месте? Скалы вполне соответствуют условным обозначениям на доставшейся Петру карте. Вот только решительно непонятно, где в таком случае нужно искать золото. Кругом одни скалы. Долбить их? Или искать ниши, куда течение само намывает самородки? Где именно нашел золото тот японец? Неужели Петр и его помощник отработали на артель старателей целый месяц, приобретя ненужный им опыт? Петр даже заскрипел зубами от охватившей его злости. Вот так вот оно и получается, когда за дело берется дилетант. Хотя для него это еще и похвала. Он в геологии нечто стремящееся к нулю. Глядя на скалы вокруг, он даже приблизительно не представлял, с чего начать. «Дядь Петр, они уже не похожи на лица», — послышался разочарованный голос Мити. «А, что?» — оторвавшись от раздумий, откликнулся Петр. «Я говорю, что склоны утеса уже не похожи на лица». Все то время, пока Пастухов пребывал в раздумьях, плоскодонка продолжала двигаться вперед, и ракурс, под которым они теперь смотрели на скалу, изменился. Теперь это был просто утес с неровными склонами, не походящими ни на что. «Не похож, говоришь?» Ширина речки была едва ли метров 20, но развернуться не составило труда. Там, на порогах, проделать подобное было невозможно из-за стремительности потока. Счет шел буквально на секунды, да и не привык еще Петр к управлению лодкой настолько, чтобы в экстремальной ситуации действовать без раздумий. Здесь же времени было более чем достаточно. Сначала он застопорил левое колесо, а потом пустил его в обратном направлении. Лодка развернулась буквально на пятачке. Начали спускаться вниз по течению. И вскоре Петр увидел правый приток. Это была еще одна небольшая речка или большой ручей. Нет, скорее все же речка с шириной русла метров 6 или 7. Глубина так себе, как и течение. Хотя и видны небольшие буруны. Но плоскодонка вроде как должна пройти. Петр не заметил приток, двигаясь вверх по течению, потому что тот вырывался сквозь расщелину в скале. При этом поток был прикрыт одной из выступающих скал. А тут еще и мысли совершенно о другом. Он ведь был уверен, что разговор идет о той реке, по которой плыли они. О том же говорила и отметка на карте. А тут видны одни скалы. Но, очевидно, отметка указывала на правый приток. К тому же не отмеченный на карте. Петр бросил взгляд в заднее окно, убедился, что вновь видит нечто похожее на два человеческих профиля. Решительно кивнул своим мыслям. Развернул плоскодонку поперек течения и направил в узкое русло притока. Он предполагал, что с попаданием в створ у него возникнут определенные трудности. Но ошибся. Несмотря на узость прохода, плоскодонка без труда вошла в русло и двинулась вверх по течению. Пришлось, конечно, слегка увеличить обороты, чтобы придать ей бодрости, но все прошло просто замечательно. Километра через два они миновали скалистый участок русла. Берега продолжали оставаться обрывистыми, разве что сплошной камень сменился песчано-галечными склонами имевшими высоту 2-3 метра. В верховьях рек паводок уже сошел, поэтому вдоль берега видна узкая полоска галечника. А вон справа виден спуск с высокого берега к воде, вероятно, промоина, образованная талыми водами. Леса по берегам на расстоянии примерно 300 метров практически нет. Так стоят отдельные деревья и кусты. А вокруг нетронутые луга с редкими полосками в траве, оставленными пробежавшимися дикими животными. Красиво, чего уж там. Итак, если предположить, что это и есть та самая золотая речка, обнаруженная японцем, остается дело за малым. Определить, где именно нужно мыть золото. И вот тут-то существовали определенные трудности. Петр понятия не имел, как в этом разобраться. Андреевич только и того, что сумел преподать урок, как мыть золото. В геологии же не смыслил абсолютно. «Да что тут думать, трясти надо!» Петр решительно повернул руль и двинул лодку к правому берегу. «Митя, хватай швартовый и привязывайся вон к той березе!» «Понял, дядь Петр?» Парнишка тут же бросился на нос и, как только дно зашелестело по гальке, соскочил на землю и, взбежав по промоине, привязал швартовый к одинокой березе. Потом обернулся к Петру, сияя улыбкой, как новогодняя елка. Петр же застопорил грибные колеса, позволив течению увлечь суденышко назад. Наконец веревка натянулась, плоскодонку прибило к берегу, и она замерла на своей первой стоянке. «Дядь Петр, все готово, иди обедать», — позвал Митя. «Заканчиваю уже». Пастухов еще пару раз запустил в лоток воду и согнал последние частички черного шлиха в реку. На дне лотка осталась полоска желтого цвета. Граммов 6 благородного металла. Получается, до обеда они смогли намыть порядка 20 граммов, где-то 3 из которых приходится на один небольшой самородок. Да, не густо. Похоже, чем выше по течению, тем россыпь беднее. А еще правый берег предпочтительнее левого. Они уже 2 недели без выходных моют пробы, с каждым разом поднимаясь выше по течению. Это была 14-я отметка. Наиболее же перспективной, похоже, является 5-я. Нет, понятно, что тут нужна грамотная геологоразведка. Но даже сейчас ясно, россыпь здесь, ну, очень богатая. Во всяком случае, куда щедрее, чем та, где они осваивали азы старательского ремесла. «Ну как, дядь Петр?» Едва он поднялся на борт плоскодонки, поинтересовался Митя. «Сейчас попробую и оценю, хотя у тебя же вроде как талант в поварском деле». «Дядь Петр!» — продолжал конючить Митя. Вообще, если бы кто решил посоветоваться с Петром, кого лучше всего брать себе в напарники для поиска золота, он без раздумий сказал бы «подростка 14-17 лет от роду». «Отчего так?» «Да просто все. Для молодых поиск золота — это не обогащение. Об этом они думают в последнюю очередь. Для них поиск золота сродни азартной игре. Они не задумываются о ценности находки, им важен сам факт. Жажда найти как можно больше обусловлена только азартом и ничем больше. Вот и Митя, отрок 16 лет, со взором горящим, косая сажень в плечах. Ему хочется найти богатую жилу и добыть горы золота, но при этом богатство его интересует меньше всего. Не успел он еще пропитаться грязью, лживостью и жадностью. Он только вступает во взрослую жизнь, пусть и успел уже давно заработать далеко не детские мозоли. «Будем мыть на 5-й отметке», — наконец смилостивился над пареньком Петр. «Сейчас пообедаем, отдышимся, собираемся и переезжаем». «Ясно», — тут же засветившись, выпалил Митя, накладывая в чашку наваристые щи. «Вот все же талант у парня. Ну ты поди заикнись, чтобы по возвращении домой встал у плиты. Обидится на всю жизнь. В походе же дело иное. Оно не то, что не зазорно, а даже наоборот». Поглядел Митя, как маялись животами старатели до живых артели. Во время еды обязательно шкалик водочки опрокинут. Это в какой-то мере от маяты животом помогает. А они с Пастуховым вполне обходились и без водки. «Дядь Петр, а мы намыть-то успеем? А то уж июль начался, а у нас всего-то с фунт золотишко наберется». «Не переживай. Вот за пару дней разложимся и зададим чертей этому презренному металлу». «Зададим ли? Как на вольном прииске-то не получится. Там песок был, а тут, считай, одна галька». «Ну, песочка тоже хватает. А мыть станем по-новому. Даром, что ли, лишние дни в Енисейске проторчали. Не переживай. На то, чтобы выправить бумаги и в будущем году оборудовать прииск, всяко разно намоем. А там людишек приведу, инструмент нормальный доставлю. И так завертим, только держись». «Дядь Петр, а ты что сделаешь, когда разбогатеешь?» Чуть не с восторгом спросил Митя. «Ну уж визитные карточки из золота чеканить не собираюсь», отправляя ложку со щами в рот, ответил Петр. Примечание. Во время сибирской золотой лихорадки в середине XIX века имели место подобные факты. Красноярский золотопромышленник Мясников изготавливал визитные карточки из чистого золота. Стоимость одной такой безделки переваливала за 5 рублей. «А что тогда?» — как видно, вовсе не считая подобную затею глупой, продолжал настаивать Митя. «Давай сначала заработаем хоть немного, а там уж и думать будем. А то, как те горе-охотники, делим шкуру неубитого медведя». «Это да», — присаживаясь напротив, согласился паренек. Весь следующий день прошел в подготовке рабочего места. Каменистый грунт вынуждал вносить в рабочий процесс свои коррективы. Пришлось сбить деревянный короб, который накрыла металлическая сеть с небольшими ячейками. Это чтобы можно было отсеивать крупные камни. Остальная масса смытого грунта должна попадать в короб, где засасывается рукавом. К коробу пристраивается эдакий стол, сколоченный из тонкой доски в виде трапеции с бортиками. Устанавливается узкой частью у короба, широкой к обрывистому берегу. Вся намываемая порода смывается к коробу, где крупные камни уходят в отвал, остальное поступает на промывочную колоду. Да. Первый же день трудов показал, насколько отличается работа в каменистом грунте от работы с песочком. Если там автоматизация была максимальной и требовала минимального участия человека, то здесь приходилось прикладывать довольно ощутимые усилия. Чего стоила уборка уходящей в отвал гальки? Ни бульдозера, ни экскаватора, все вручную. Зато и результат был куда как более существенным. Петр не верил своим глазам. Нет, понятно, что он и так определил этот участок как самый перспективный, но он даже предположить не мог, насколько место окажется богатым. Началось все с того, что еще на стадии промывки в гальке отвала обнаружились два самородка. Один весом граммов на 100, второй на 70. Это обстоятельство побудило относиться к отвалу внимательнее. Перед обедом пришел черед колоды. И она также порадовала самородками. Их было довольно много, весом от 5 до 30 граммов, а общий их вес составил порядка 150 граммов, навскидку. Ну, не озаботился Петр весами. Вот так вот у них все на глазок. Его даже посетила мысль бросить страдать ерундой и сосредоточиться на одних самородках. Но он задавил эту крамолу на корню. Ну, в самом-то деле, зачем маяться ерундой, если с импровизированной драгой вполне справится и один человек? Поэтому после обеда Митя взялся за бронспойт, закрепленный на специально изготовленной треноге, а Петр — золоток. В течение часа он обработал весь снятый шлих, получив более 100 граммов шлихового золота. Что там у него за крамольная мысль мелькнула? «Угу, то-то и оно». так и трудились день за днем. Не сказать, что каждый из них был для новоявленных старателей столь же удачным, но жаловаться грех. Хотя бы потому, что в сравнении с той же артелью на вольном прииске их ежедневная добыча выглядела куда более весомой. Даже с учетом использования там механизации. И самое главное, сама речушка. Она протекала по складкам местности, образовавшим некую аэродинамическую трубу. Ветер тут не дул с постоянной силой, но продувал долину постоянно, а потому не было никаких следов комаров вообще. Петр с Митей даже позабыли, что такое накомарники. По достоинству оценить это обстоятельство может только тот, кто побывал в тайге и вкусил хотя бы часть ее прелестей. «Ну, что я говорил, вот они! И место у них тут самое, что ни на есть верное. Эвон, золото лопатами гребут!» «Тебе откуда знать, умник? До них шагов 400, не меньше». «Бинокль-то у тебя на что, Андреич? Сам глянь! А мне и видеть не надо, я и так знаю!» — убежденно заключил Ефим. «Знает он», — вздохнул Кузьма Андреевич, извлекая из футляра трофейный бинокль. Тот ему достался при одном из очередных захватов немецких позиций. Некоторые окопы переходили из рук в руки раз по 20 за год. Поднимутся в атаку, налетят, как коршуны, и прыснет германец в разные стороны. Опамятуется, встряхнется и выбьет нахалов обратно, а то и сам на плечах отступающих ворвется уже в русские траншеи. И тогда уж славянам приходит время в бороде чесать. Поднатужатся, поплюют на руки и с матерком возвращать утраченное. Вот так, глядишь, побегали, постреляли, похоронки полетели по родным селам, раненые покатили в лазареты, да новые инвалиды по станциям и базарам. А часть, где стояла, там и стоит, только народу поубавилось. Когда удачно выйдет, так малость, а как не заладится, так и половина. И немалая часть тех погибших приходилась на разные сюрпризы, на которые обе стороны были большими мастаками. Поэтому брать что-либо из оставленного в блиндажах или окопах нежелательно. Вот так потянешься к чему, а под ним фугас. Хорошо, как на небеса отправит, а то ведь может, к примеру, оставить без рук. Ну и куда ты потом такой увечный? Но Кузьма, когда заглянул в офицерский блиндаж и увидел футляр с биноклем, не удержался. Уж очень хотелось владеть такой вещицей, и тем паче германской выделки. Могут же сволочи достойные вещи делать. Перекрестился и аккуратно взял в руки. Повезло, футляр оказался не пустым, и внутри была вовсе не взрывчатка. Панорама рывком приблизилась, и Кузьма Андреевич без труда различил Петра. Тот сидел на берегу речки и промывал лотком шлих. «Молодец, науку уяснил хорошо. Никакой суеты, лишних движений. Работает ловко и уверенно. Ага, как раз закончил, собирает хабар. Не рассмотреть, но заметно, что результат есть. Вон, выбирает пальцами самородки, а больше так выбирать и нечего. Тем более, что складывает в отдельный, далеко не пустой мешочек. И не один самородок-то, ага. Вот опять принялся мыть, доводя шлих до нужной чистоты. Получается, россыпь тут богата самородками. В стороне Митя подмывает обрывистый берег бронспойтом. Только что обрушил солидный валун, после чего начал его разгрызать тугой струей воды. Вымываемая порода стекает по столу в какой-то короб, рядом с которым уже собралась огромная куча гальки. Все верно, здесь подход нужен другой. На вольном прииске куда как проще. Прав был все же шельма Ефим. Раз им кроме науки ничего не было нужно, следовательно, узнали верное место. Ну, прав-то он, допустим, правда, только что с его правоты? Глупо менять свой участок на здешний. «Ну что, Андреич?» Нетерпеливо потряс его за рукав Ефим. «Ну что, что? Моют. И золотишко, похоже, есть. Не думаю, чтобы после моей науки он купился на золото дураков. Да только нам-то что с того?» Примечание. Минерал пирит во времена золотых лихорадок из-за внешней схожести с золотом получил прозвище «золото дураков» или «собачье золото». «Как это что?» Тут же взвился Ефим, которого пришлось даже одергивать, чтобы он не вскочил на ноги. «Мы им науку преподали?» «Преподали. Так что пусть и они своим фартом поделятся. А уж мы-то могила. Никого более сюда не допустим». «А заодно пусть и поработают на нас, пока мы будем пузо греть», — с сомнением заметил Егор. «Ничего, мы и без них как-нибудь управимся. Уж здесь-то точно управимся. Вон чуть дальше даже ручей есть. Им он без надобности, а нам в самый раз будет». «Дурак ты, Ефим!» — вновь приник к биноклю Кузьма Андреевич. «Мы все время на песочке работали, а тут сплошная галька. Погляди, сколько камня они уж намыли. Впору плотину строить. Не знаю, как тут с добычей, но, сдается мне, зря мы с нашего места сорвались. Там золотишко, может, и поменьше, чем здесь, зато взять его куда проще», — задумчиво произнес Кузьма Андреевич. «Глянь-ка, Митька что-то кричит!» — возбужденно проговорил Ефим. Кузьма вновь приник к биноклю. Митя стоит, подняв вверх обе руки, и в пальцах каждый из них держит по камню. Да, но это совсем нужно быть наивным, чтобы подумать, будто это камни. Самородки, конечно же. И большие какие. В груди шевельнулась зависть. Ну как же так? Он по тайге с детства с артелями бродит, и чтобы ему вот так повезло, ни разу не было. Нет, неудачником его не назвать, но и среди особых счастливчиков не ходил. А эти и в бросовом песке, до которого никому дела не было, умудрялись находить самородки, причем не такие уж маленькие. «Андреич, если у них тут даже в отвале самородки, как галька», — многозначительно изрек Егор, в глазах которого плеснулся алчный огонек. Илья тот помалкивает, но покраснел, как вареный рак, и закусил нижнюю губу. Про Ефима и говорить нечего, у того в глазах горит бесовской огонь. Вот сейчас поставь перед ним Петра или Митю, не задумавшись, лишит живота. Правда в том, что на своих не кинется, сомнений никаких. Это не золотая лихоманка, что разума лишает, а простая жажда наживы. Грань между ними весьма тонкая, но все же существует. А что сам Кузьма Андреевич? А бог его знает. Мысль о том, что вот этим улыбнулась удача, доставляет чуть ли не физическую боль. Отобрать он уже, пожалуй, отобрал бы, а вот убить... Когда Петр и Митя убыли, Ефим тут же начал конючить, что, мол, надо бы отправляться вслед за ними, что де этим двоим известно верное место, и коль скоро артельщики обучили их ремеслу, то им не грех и поделиться. Опять же, где есть место для одной артели, всегда найдется уголок и для другой. А что такого в самом-то деле? Золото стараниями того же Петра к тому моменту они намыли достаточно. Поменьше, чем за сезон, но даже если завершить работу, то беды особой не будет. Если не срастется, до весны всяко разно хватит, а там вернуться к прежнему занятию. Да, а по-прежнему теперь как-то не очень и хочется. Уж больно ловко у Петра получалось. Разумеется, и пустая порода пошла в оборот, потому как одно от другого не отделить без крепи, и с колоды почаще приходилось шлих снимать, и в яму осклизлую лазить, чтобы каменюки убрать. Но на круг получалось и больше, и сил тратилось меньше. А к хорошему человек привыкает быстро. Снова возвращаться к кайлу, тачке и черпанию воды ведрами никак не хотелось. Словом, взбаламутил Ефим артель. Собрались. Придумали отговорку для соседей и помчали по реке. Конечно, не так резво, как карась, но все же весьма споро. Две пары весел и одержимые целью сменяющиеся гребцы — это достаточно серьезно. Сибирские реки только кажутся безлюдными. На самом деле по берегам достаточно народу. Во всяком случае, для того, чтобы увидеть приметную лодку. а карась был достаточно приметным суденышком и не привлечь к себе внимания не мог. Ну, хотя бы тем, что такие маленькие пароходы здесь не встречались. Катера с грибными винтами, те еще да, а вот колесные лодки уже нет. Петр с Митей задержались в Енисейске, и артельщики нагнали их там. Затем снова гонка, потом они их потеряли. Начали тыкаться то в один приток, то в другой. Но как бы то ни было, речек, доступных для такой большой лодки, пусть и с мелкой посадкой, не так много. Поэтому в конце концов артельщики их настигли. И теперь рассматривают, как эти двое моют золото. В речку входить не стали, поняв по выносимой мути, что до прииска не так уж далеко. Припрятали свою лодку и, обойдя верхом по скалам, вышли в эту долину. Остаться никто не пожелал. Словно и не доверяли уже друг другу. Кузьма Андреевич диву давался, недоумевая, его ли это артель. Нет, с Ефимом все ясно, но Егор и Илья удивляли. Да что они, он сам себе удивлялся. Ведь налегал на весла с не меньшим усердием, чем они, и никто его не подгонял. И ведь не первый год золотом пробавляются. Грешным делом думал, что его дурная напасть не коснется, а нет. Вот он здесь, как тать, таится и изучает старателей издали. И что самое паршивое, даже мысли нет подняться во весь рост, подойти к ним, поздороваться, переговорить чин-чином. Оно вроде сам и говорит о том, но ищет оправдание, чтобы так не поступать. «Нет, Андреич, не по зубам нам этот орешек, пупки надорвем», — наконец подал голос Илья. «Сплошная галька. Берег не так высок, штольню бить не получится. Надо снимать верхний слой. Кайлом и лопатой намучимся хуже горькой редьки. Им-то что, водой вымывают себе и не жужжат? Вон насколько берег уж отступил от русла». «Конкретное что сказать хочешь?» — скосил на него взгляд Кузьма Андреевич. «А что тут говорить? Даром, что ли, столько времени весла ворочили? Ни одну сотню верст позади оставили? По доброй воле они ни местом, ни хабаром не поделятся. Эван из какого далека зашел Петр-то? Старательским ремеслом захотелось овладеть. А ведь под это дело он даже специально пароход построил. И на механизмы всякие потратился изрядно. Все ясно. В этом году намоет золотишко, а на следующий понагонит сюда людишек да со своими машинами. Плакало тогда наше верное место». «Мути нагнала, по делу ничего и не сказал», — отмахнулся Кузьма Андреевич, отмечая про себя, что Илья сказал «наше верное место». «Решать с ними надо. Наглухо решать, Андреич», — подал голос Егор. «Тайга, она все покроет. А этот их пароходик пусть пока тут постоит. За зиму обучимся работать с машинами и по весне сюда за хабаром. А то и вовсе можно сплавить его до устья, найти на сосновое место поглубже и затопить. Или вовсе спалить, чтобы надежнее. Деньга будет, верное место есть. Наймем стряпчего, он нам в раз бумагу выправит. Ты старший, мы с тобой на паях. Вот и будут людишки на нас работать. Уж как-нибудь разгрызут они этот грунт. Голытьбы хватает». «Ишь ты какой бравый!» — передразнил его артельщик. «На счету у Петра, почитай, уже 7 душ, а человека убить не трубку выкурить. Это я тебе как фронтовик говорю». Да, что-то с ним все же не так. Вот не вызвало у него возмущения высказывание о смертоубийстве. Подумать о том, как бы это сделать половчее, подумал. А вот о том, что грех собирается взять на душу, мысль как-то не возникла. «Если делать, то не сейчас!» — тут же засуетился Ефим. «Выждать нужно, чтобы хабар побольше был. А как засобираются, так и вдарить по ним. Прииск поставить не 3 рубля нужно!» Окинув товарищей бегающим взглядом, пояснил он свои мысли. В этот момент раздался собачий лай, и вооружившийся биноклем Кузьма Андреевич рассмотрел собачонку Пастухова. Ляля лаяла без злобы, а очень даже игриво, хотя и звонко. Впрочем, Петр ее и называл звоночком. Это она сейчас с хозяином забавляется. Еще одна проблема. Пусть старатели заняты работой, но вот эта сторожиха близко точно не подпустит. Вот и над этим еще голову ломать. Ладно, в другом месте додумаем. Пошли, мужики. Все, это последнее. Теперь до самого Красноярска с запасом хватит. Укладывая поленья в поленницу, устроенную на палубе, подытожил Петр. «Все же не понимаю, чего было на это целый день гробить? Нарубили бы по дороге, все одно на ночевке становиться». «А вот и не прав ты, Митя». «Это почему это?» «Да потому! Не собираюсь я на ночевке становиться. И в путь засобирался именно сейчас, намеренно, потому как полнолуние, и погода вроде как портиться не собирается, так что чесать мы будем без остановок. Нам до самого Енисея плыть по течению. Минимум 150, а то и 200 верст отыграем только за счет него. Котел будем заправлять, сплавляясь по стремнине. На Енисея, конечно, придется становиться на якорь, но к берегу подходить все одно не будем». «А как же ты без сна, дядь Петр?» «А ты догадайся». «Это я сам рулить буду?» С сомнением, но все же возбужденно, выпучив глаза, произнес Митя. «Именно. Но только днем. Трое суток без сна для меня это все же перебор». «А чего, как угорелые-то, нестись будем?» «А того, друг мой ситный, что больно груз у нас интересный. Как ни крути, а больше 2 пудов золота. Мы тут ударно потрудились, не всякий прииск столько собирает за сезон». Так что пока не добежим до Красноярска и не сдадим все это богатство в банк, не будет нам покоя, уяснил? Уяснил. Так а чего тогда тянем, прямо сейчас и выйдем? Это на ночь-то глядя. Часа через 3 темнеть начнет, а у нас впереди 3 порога. А то, глядишь, еще и на залом нарвемся, вот будет нам веселье. Нет ж, лучше выйдем на рассвете. Так оно надежней. Да и отдохнуть перед дальней дорогой совсем не помешает. Ляжем сегодня пораньше, чтобы выспаться. Понятно. Ну, а раз понятно, то... Ужинать вроде как рановато. Может, чайку? Я сейчас разведу самовар. Только выпечки нет. Некогда было пирогами заниматься. Ничего, Митя, мы и без пирогов попьем. Завтра, пока ты рулить будешь, я все устрою. Тут же пообещал Митя. «Гляди, я тебя за язык не тянул!» Тут же ухватился за слова парнишки Петр. «Ну что ты в самом-то деле, дядь Петр? Сказал, значит, сделаю!» Не прошло и минуты, как полуведерный самовар был уже на столе, а Митя, вооружившись ножом, строгал лучины. Еще немного, и из трубы повалил легкий дымок. Митя умудрялся раздувать самовар без сапога, может, благодаря хорошо просушенным дровишкам, может, еще по какой причине. Но Петр так ни разу и не увидел той самой классической картины с сапогом. Хорошая все же штука этот самовар. Закипает почти так же быстро, как и электрочайник. Правда, чай из него куда как вкуснее. Нет, дело тут вовсе не в самом чае, а в том, что он получается с дымком. Опять же, сидеть за столом с самоваром — это вовсе не одно и то же, что без него. «Дядь Петр, а сколько получится выручить за это золото?» «Ты заработал 2000 рублей, если ты об этом». «Сколько?» «Это ты удивлен тому, что мало, или тому, что много?» С улыбкой, наблюдая за ошарашенным парнем, поинтересовался Петр. «Много, конечно». «А что ты скажешь, если узнаешь, что общая сумма получится куда как больше?» «Вот зря ты так обо мне подумал, дядь Петр. Я чужие деньги считать не приучен». «Так сам же спросил». «Так интересно же. Я же без умысла какого». «Да не кипи ты». Откусывая сахар и делая глоток из чашки, успокоил парня Петр. Были у них на борту и чашки, и блюдца. Вон Митя как раз в блюдце чай и наливает. Но Петр эту местную привычку как-то не перенял. Погонять чаи — это да, а извращаться с блюдечком не для него. Ему нравится горячий чай, а этот способ все же больше ради того, чтобы его остудить. «Считай сам», — начал пояснять Петр. «Казна принимает по 14 тысяч рублей золотом за пуд очищенного драгметалла. Так что все зависит от того, какой пробы наша золотишка. Но, думаю, в любом случае мне останется не меньше 20 тысяч. И это за вычетом твоих». «Дядь Петр, неужели я столько-то заработал? Я слышал, на приисках за сезон платят 100-120 рублей». «Ну, еще те, кто половчее, успевают прикарманить около фунта золота, а тут 2000!» «Это не я такой добрый, Митя. Ты заработал каждую копейку. Этих денег будет более чем достаточно, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. А ты осенью возвращаешься в училище. Никаких работ и халтур. Учиться, учиться, еще раз учиться. Ну, что ты на меня так смотришь? Вот скажи, ты из разговоров старателей что понял? Сколько они зарабатывают за сезон?» «Ну, я так понял, не меньше 1000, а бывает и по 1500. И при этом они последние жилы рвут. А мы с тобой... Ты вон даже извиняешься за то, что не напек пирогов. А все почему?» «Потому что у нас машина и помпы», — с серьезным видом ответил Митя. «Потому что у нас котелок варит. И мы умеем пользоваться машинами. А это что значит?» «Что?» «Что знание — это сила. Так что будешь учиться, я все сказал». «А может, в мастерские? Там всяко разно». «В училище!» Назидательно постучав пальцем по столу, возразил Петр. И тут картинка перед его взором буквально взорвалась, как новогодний фейерверк. Мгновение... И он провалился в накатившую на него мглу, поглотившую его целиком и без остатка. Ни искорки света, ни мыслей, вообще ничего.